Вторник катастрофы. 3. Адам пахал, а Ева нить сучила. В те годы, господи помилуй, кто ж господином был тогда? Маршевая песня черного отряда во времена крестьянской революции. Германия, 1525 год. Гарви Рэндалла отделяла от дома минут 5, если б не падение молота. День превратился в ночь, заполненную вспышками. Свет дня еще кое-как просачивался сквозь черный покров туч, но молнии сверкали гораздо ярче. Холмы возникали в голубовато-белых вспышках и исчезали. Гарри видел то белое небо, ограниченное черной зазубренной линией горизонта, то каньон по левую его сторону, то тьма, освещаемая лишь фарами автомашин, то близкая вспышка, и Рэндалл от боли закрывал глаза. Дворники работали на предельной скорости, но дождь заливал ветровое стекло еще быстрее. Все расплывалось. Рэндалл опустил боковые стекла. Лучше промокнуть, но хоть что-то видеть. Вести машину в таких условиях было чистое сумасшествие, но улицы были забиты. Вероятно, все вокруг сошли с ума. Грохотал гром, дождь барабанил по металлу, но и грохот, и барабанный стук покрывали блеяние множества автомобильных сирен. Машины без предупреждения выезжали в другие ряды, выскакивали на полосу встречного движения и протискивались обратно, в свой ряд расталкивая соседей, когда вспыхивали фары встречных автомобилей. Вездеход Рэндалла был слишком велик, чтобы принимать участие в подобного рода играх. В одном месте почти все пространство дороги перегородил оползень. Водитель передней машины оказался трусом. Он остановился, пропуская другие машины. Рэндалл повел свой вездеход прямо на оползень. Машина повиновалась плохо, но все же повиновалась. Он проехал перед носом машины труса и снова слился с потоком автомобилей. Для этого пришлось несколько раз стукнуть радиатором в бок идущей впереди машины, пока ее водитель не сдал назад. Гарви не замечал людей, мешавших ему проехать. Он видел только препятствия, оползни, трещины в дорожном покрытии, автомашины. Он думал, а что если дом обрушился, а Лоретта оставалась внутри? А что если Лоретта, охваченная слепой паникой, взяла машину и отправилась искать его, Гарви? В одиночку ей не выжить, а им, если она уехала, уже не встретиться? Черт возьми, с момента падения молота прошел уже почти час. Раньше или позже появятся грабители. Лоретта знает, где хранится ружье, но сможет ли она пустить его в ход? Рэндалл свернул на Фокс Лейн. Воды на улицах было уже по ступице. Рэндалл подъехал к дому. Включил фары дальнего света. Окна в окружающих домах были темными. Дверь гаража была закрыта, но передняя дверь дома была широко распахнута. «Не может быть, чтобы грабители заявились так рано», – подумал Рэндалл. Он заставил себя поверить в это. «Не может быть». Но на всякий случай он прихватил с собой ручной фонарик и пистолет. Двигатель вездехода он не стал глушить. Выйдя, сразу же залег под машиной, чтобы оттуда разглядеть, что творится вокруг. Дом выглядел покинутым. В открытую дверь лил дождь. Гарви выкатился из-под машины, метнулся к двери и встал сбоку от нее. Он по-прежнему не включал свой фонарик. Как только покажется кто-нибудь, Гарви сразу же направит луч фонарика ему в лицо. Может быть, этим кем-то будет Лоретта, вышедшая закрыть дверь. И может быть, она прихватит с собой ружье. На этот случай Гарви приготовился, тут же отпрыгнув, скатиться вниз по ступеням. Это нужно будет сделать, потому что Лоретта так напугана, что может выстрелить. Он сунул голову и руку с фонариком в дверь. Молнии не освещали прихожей, лишь метались пугающие тени. Гром глушил все остальные звуки. Он включил фонарик и сразу увидел. Это было словно безжалостный удар, прямо в лицо. На полу навзничь лежала Лоретта. Ее лицо и грудь представляли собой мокрую бесформенную массу. Такие следы оставляет выстрел в упор из дробовика. Рядом с ней лежал обезглавленный Киплинг, ком измазанной кровью шерсти. Не чувствуя под собой ног, Гарви вошел в дом. Ноги были ватные. Он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Он встал на колени, уронив пистолет. Ему и в голову не приходило, что кто-нибудь может оказаться поблизости. Дотронулся до горла Лоретты, но содрогнувшись, отдернул руку. Нащупал запястье. Пульса не было. Благодарение Богу. Ибо что бы он стал делать? Ее не изнасиловали, как будто теперь это имеет значение. Но грабители не сорвали драгоценности, украшавшие ее руки. И еще, хотя ящики буфета были выдвинуты, и все, что там лежало, было вывалено на пол, грабители не польстились на столовое серебро. Хорошего качества серебро. Почему? Что им тогда надо было? Мысли в голове Рэндалла ворочались медленно, беспорядочно. Дикие какие-то мысли. Некая часть его сознания отказывалась верить во все это. Не может быть, чтобы тут действительно лежало тело его жены, то появляющееся, то исчезающее в свете молний. Не может быть, чтобы за стенами дома бушевала дикая непогода. И что было землетрясение, тоже неправда. И неправда все это гигантское световое пиротехническое представление, возвещающее о конце света. Потом Гарри встал и пошел в спальню. Найти что-нибудь, чтобы накрыть Лоретту. Это необходимо сделать, потому что он смотрел на нее и уже не мог этого вынести. Дверцы платяных шкафов были распахнуты. Вещи из них были вытащены и разбросаны по полу. Посреди этого развала Рэндалл увидел свои запонки, и золотое кольцо, и аметистовую брошь Лоретты, и серьги, которые он преподнес ей в день свадьбы. Но грабители тщательно обыскали все шкафы. Где же? Да, грабители забрали оба плаща Гарви. Он перелез через разбросанные по полу вещи. Кровать была завалена различными вещами, какими-то бессмысленными вещами. Колготками, бутылочками с косметикой, тюбиками с губной помадой. Гарви смахнул все это на пол, содрал с кровати простыни и поволок их в прихожую. Он шел, волоча за собой простыни. Какие-то мысли возникали в его мозгу. Он вроде бы начинал что-то понимать, но мысли были пугающие. Он старался избавиться от них. Он накрыл простыню Лоретту и снова сел рядом. Ни на секунду ему не пришло в голову, что они могут быть еще в доме. Он не пытался представить, что же это были за люди, сделавшие такое. Он, она, группа, состоящая лишь из мужчин, группа, состоящая лишь из женщин, смешанная группа. Что им было надо? Они не взяли ни серебра, ни драгоценностей, но взяли плащи. Волоча ноги, Рэндалл направился в кухню. Грабители разыскали и забрали с собой вяленое мясо, весь запас витаминов, все консервы. Он сразу увидел это. Увидел и продолжал поиски. Грабители забрали из гаража все канистры с бензином, забрали ружья. Значит, это не была случайность. Они заранее подготовились к ограблению. К моменту падения молота они уже знали, что им надо делать. Случайно ли они избрали именно его дом, его улицу? Возможно, они совершили налет на все дома этого квартала? Он вернулся в прихожую, к Лоретте. «Ты просила, чтоб я оставался дома?» – сказал он ей. Ему хотелось сказать еще что-то, но слова застряли у него в горле. Он покачал головой и прошел в спальню. Он устал до смерти. Он стоял рядом с кроватью, глядя на барахло, лежавшее перед ним. Все это просто не имело смысла. Колготки еще в пакетах, шампунь, сушилка для волос, аппарат ухода за кожей, лак для ногтей, с пару дюжин больших бутылок, тюбики губной пасты, карандаши для бровей, зубочистки, маникюрный набор, коробка с бигуди. Множество всякого барахла. Если Гарри сможет понять, зачем это все кому-то понадобилось, возможно, он догадается, кто совершил налет на его дом. Он сможет начать преследование бандитов. У него еще есть пистолет. Хотя оцепление полностью овладело им, он все еще не был в силах поверить. Грабители уже смылись, а он здесь, с Лореттой. Он сел на кровати и уставился на щетку для волос Лоретты. Ее солнцезащитные очки. О, разумеется. Молот ударил, и Лоретта начала собирать вещи. То, что должно было помочь ей выжить. Вещи, без которых она не могла обойтись. И тогда уже появились убийцы. И оставили ненужную им часть добычи. Тюбики губной помады и карандаши для бровей. То, без чего Лоретта не представляла свою жизнь. Но забрали ее чемодан. Гарви повалился ничком и спрятал лицо в ладонях. Гром и шум дождя отозвались в его ушах, прогоняя мысли, от которых он и так хотел избавиться. Он осознал, что кто-то смотрит на него. Раскаты грома повторялись все снова и снова. Никаких иных звуков Гарви не слышал. Но кто-то смотрел на него. И Гарви вспомнил, что он не должен двигаться. А потом вспомнил, почему не должен он этого делать. Его движение должно быть внезапным. Да, ведь он оставил свой пистолет рядом с Лореттой. Ай, черт с ним. Он перекатился на спину. «Гарви?» Он не ответил. «Гарви, это я, Марк!» «Господи боже, дружище, что случилось?» «Не знаю. Налетчики». Он чуть не отключился снова, но Марк заговорил. «С вами все в порядке, Гарви?» «Меня здесь не было. Я брал интервью у этого чертового профессора из Лос-Анджелесского университета. А потом я попал в уличную пробку. И... меня здесь не было. Оставьте меня одного!» Марк приступил с ноги на ногу. Заглядывая в шкафы, обошел кругом спальню. «Гарви, мы должны уходить отсюда. Вы и ваша проклятая порция мороженого. Основание Лос-Анджелеса может соскользнуть в океан. Вам об этом известно?» «Она просила меня остаться. Она боялась», — сказал Гарви. Он пытался хоть что-нибудь придумать, чтобы Марк убрался куда подальше. «Уходите. Оставьте меня одного». «Не могу, Гарви. Мы должны похоронить вашу жену. У вас есть лопата?» «Ох...» Гарви открыл глаза. Комнату озаряли неправдоподобно яркие вспышки молний. Странно, что сознание его больше не отмечало раскатов грома. Он встал. «Лопата должна быть в гараже. Наверное. Спасибо».